«Свободен», — кивнула директор. «Удачи там и будь осторожен». «Как всегда, мэм», — юноша с улыбкой встал, кивнул ей и ушел. Эмили проследила, как дверь тихо закрылась за ним и чуть заметно покачала головой. «И откуда у меня такое чувство, что это только начало сверхъестественной хрени?» Пробормотала она себе под нос, после чего вернулась обратно к окну и своим мыслям, ожидая прибытия Александрии и Идолана. Колин с удовлетворенным видом сохранил и закрыл окончательный файл проекта. «Думаю, это должно сработать. Необходимо будет провести некоторые замеры непосредственно, но должны потребоваться только незначительные изменения, чтобы позволить стрелять из этого оружия с плеча. Принимая, что у тебя имеется плечо такого размера, и мы можем сделать возрастание отдачи на пару порядков слабее», добавила дракон. «Это верно», вздохнул технарь. «Тебе еще хоть немного повезло с соответствующими компенсаторами инерции. Есть проект, который должен приблизить нас к цели, но он не идеален», покосилась на него подруга. «Элит дал хоть какой-то ответ на твой вопрос? Прислал e-mail вчера поздно ночью, где говорится, что он думает на эту тему и скоро выйдет на контакт», отозвался Колин, но в детали не вдавался. «Ладно, если повезет, у него найдется что-нибудь получше. Если Кайдзю способна сделать так, как говорила Раптавра, создать достаточно массивный предмет, примерно в 1 000 000 тонн, а мы добавим какой-нибудь гаситель инерции, этим можно будет пользоваться, не отправляя ее в соседний округ или в космос», хмыкнула дракон. «Полагаю, даже она все же заметит, что этой штукой выстрелили. Не знаю, насколько она крепка на самом деле, но если мы правы и их сила и прочность растут экспоненциально, она это переживет и не заметит», задумчиво посмотрел Колин ей в лицо. «Однако следует проверить. Будем надеяться, мы скоро сможем организовать знакомство. Из того, что я смогла собрать, они собираются резать тот корабль где-то на следующей неделе, так что полагаю, она будет доступна». Дракон подняла взгляд на звук дверного звонка, как и он. После проверки Колин кивнул и нажал на кнопку, чтобы открыть, впуская легенду. Тот вошел и улыбнулся обоим. «Ваш проект завершен?» — с любопытством поинтересовался он. «Да, сэр, так и есть», — ответил Колин. «При условии качественной настройки и небольшой доработки гашения отдачи». «Хорошо, я договорился осторожно переговорить кое с кем в Госдепартаменте и Белом доме насчет его использования. Думаю, хотелось бы его протестировать, по крайней мере, если будет время. Неиспытанное оружие, даже спроектированное вами двумя, не та вещь, которую я был бы рад принять на вооружение», Колин переглянулся с дракон, та коротко пожала плечами. «Хорошая мысль, наверное», признала она. «Вот только где, снаряды будут лететь чрезвычайно быстро очень далеко, даже если Кайдзю задаст короткий период жизни, намного быстрее 120 км в секунду, их вынесет за пределы атмосферы практически мгновенно, далеко превзойдя скорость убегания один. Уверены, что они не сгорят», уточнил легенда. «Никаких шансов. Я не знаю практически ничего, что вы могли бы сделать, чтобы повредить ЭВМ, не задействуя либо чрезвычайно экзотическую парачеловеческую силу, либо ядро нейтронной звезды», канатка коротко повела рукой. «Эти снаряды пронзят почти все, что можно представить. Будем надеяться, включая и губителя. Ну, это нам и необходимо выяснить, тем или иным способом, но было бы лучше сначала получить согласие соответствующих госструктур», заметил герой. «Они склонны злиться, если термоядерные боеголовки запускают без предупреждения. Вокруг этого вопроса полно всевозможных тонкостей и без сюрпризов такого масштаба». Дракон фыркнула. Колин посмотрел на нее, на легенду и чуть заметно кивнул, а также сделал пометку. «Настоящий вопрос, это как, во имя всего святого, мы сумеем доставить Кайдзю к месту атаки губителя достаточно быстро», продолжил легенда, усевшись напротив них. «Она чрезмерно велика для любого из имеющихся в нашем распоряжении телепортеров, или технологии телепортации, к которой мы имеем доступ. Подозреваю, что если бы место было где-нибудь умеренно далеко и доступно с воды, она бы смогла добраться туда довольно быстро, но по ту сторону моря, или в глубине суши, или и то и другое, это уже проблема. Это определенно несколько затруднительно», отозвалась дракон. Колин ненадолго задумался, затем повернулся к компьютеру, поднял какие-то файлы и несколько секунд проглядывал под взглядами остальных. «Интересно, насколько семья устойчива к радиации?» пробормотал технарь, проматывая на высокой скорости серию изображений. Наконец он остановился на одном и увеличил на весь экран. «А что?» – уточнил его начальник. «Это устройство, которое мы некоторое время назад сняли с еще одной разработки элиты Убера. Необычная разновидность телепортатора, оно использует принципы, довольно отличные от любого иного из известных нам подобных устройств. Собственно, строго говоря, это вообще не телепортация. Пока не сломалось, они использовали его для транспортировки по городу какой-то разновидности рободранов из старой видеоигры. Когда мы пришли за ними, они бросили прибор, тот очень громоздок, и перемещать его при побеге было бы затруднительно. С тех пор он находится на закрытом складе за тяжелым экранированием, поскольку радиоактивен до опасного уровня. Почему? Снова спросил легенда, вскинув брови. Насколько мы смогли определить, он открывает краткоживущие червоточины между двух точек пространства, ответил Колин. Краевые эффекты от встречи внутренней части червоточины и нормальным пространством испускают довольно значительный поток гамма-квантов. Продолжительность их существования мала, но достаточно, чтобы на близком расстоянии представлять большую опасность для жизни. Устройство также несет достаточную энергию, чтобы индуцировать радиацию во многих элементах, таких, как использованные в конструкции. Полагаю, Элит на тот момент не знал об этом, в ином случае он, в первую очередь, не стал бы его использовать. Злодей он так себе, но ни в коем разе не дурак. Я намеревался разобраться в работе механизма с тем, чтобы его отремонтировать, и в надежде понизить или убрать утечку радиации, но ждал, пока наведенная радиоактивность снизится до безопасного уровня. Согласно последним полученным показаниям, сейчас до этого уже недалеко. И ты думаешь, его можно модифицировать, чтобы открыть достаточно большую червоточину, которая позволит Кайбзю пройти, и что та справится с радиацией, уточнила дракон. Технарь медленно кивнул. Полагаю, да, надо будет снова поговорить с Элитом и, будем надеяться, обеспечить его сотрудничество в этом вопросе. Это, скорее всего, значительно ускорит дело. Но, основываясь на нашем первом разговоре и последующих событиях, я считаю, он может быть открыт для переговоров. Интересно, подумал вслух легенда. Очень интересно. Полагаю, стоит это довести до конца. Незаметно, разумеется, но незамедлительно. В конце концов, у нас лишь 2-3 недели до следующей предсказанной атаки губителя. Я в любом случае собирался скоро выйти с ним на контакт, заверил собеседника Колин, так что заодно подниму и эту тему. Хорошо, это могло бы довольно неплохо разрешить данную проблему. Может ли прибор быть экранирован достаточно, чтобы сделать его безопасным для людей, не имеющих иммунитета к радиации, при наличии доступа к ЭВМ, легко. Если уж вы ушли от длины волны теплового излучения, она совершенно непроницаема для радиации. Гамма-радиация не проникает совершенно, вне зависимости от толщины. Легенда сделал понимающий жест. Зависит от того, не будет ли радиация влиять на нее, но если предположить, что это правда, идея хорошая, герой снова поднялся на ноги, проверяя часы. «Думаю, Александрия и Эйдолон скоро будут», – произнес он, – «так что я лучше пойду и не дам им слишком уж наорать на Эмили. Пожалуйста, держите меня в курсе по этому вопросу». «Разумеется, вы собираетесь рассказать им про оружие?» Во взгляде первого героя мира внезапно проскользнула печаль. «Я пока не совсем уверен», – с очевидной неохотой признал он спустя несколько секунд. Дракон и Колин переглянулись. «Пока не увижу, как они намерены расценивать всю эту ситуацию», не убежден, что это хорошая идея. Так сказать, многовато бензина в костер на сегодня. Я должен посмотреть, как пойдет. Не люблю хранить тайны от друзей и коллег, но при данных обстоятельствах может потребоваться некоторая толика осмотрительности. Просто на всякий случай. Ясно, медленно проговорил Колин. Я думаю, я дам вам знать, что будет, пообещал легенда, направляясь к двери. Пока не решим ситуацию с вывертом, что бы ни случилось, я определенно покручусь тут, так что, полагаю, мы скоро снова поговорим, и, кивнув собеседником, вышел. Дверь закрылась за его спиной. Спустя секунду дракон хихикнула, на что Колин озадаченно посмотрел на нее. Меня осенило. С того момента, как некая девушка-ящер объявилась пару недель назад, весь протекторат и СКП, похоже, дружно хранят информацию друг от друга самыми извращенными способами, веселым голосом пояснила она. Каждый раз, как случается что-то еще более странное, мы организуем очередной маленький заговор. Мне просто это показалось смешным, Вот и все. О, отозвался технарь, поняв, если не юмор, то смысл замечания. Согласен, это что-то из ряда вон. Из его груди вырвался вздох. Не то чтобы я был уверен, что находится в ряду в наши дни. Скучаю по жизни, не лишенной здравого смысла. Канатка рассмеялась громче и потрепала друга по плечу. Уверена, в конце концов она снова настанет, а в настоящее время мы веселимся, в разнообразнейших значениях веселья. Помимо прочего, это интересно. Полагаю, да, американец повернулся обратно к своему компьютеру и открыл другой проект, над которым они работали, убрав изображение генератора червоточин. Может, вернемся к работе. Полагаю, я выявил упущенный элемент в узле силового привода здесь, заговорил он, указывая на участок сложного чертежа. Когда он начал объяснять, подруга склонилась ниже, вглядываясь в монитор. Четкий стук в дверь возвестил о прибытии двоих, которых ожидала Эмили. Проход открылся, впуская Александрию и Эйдолана. «Заходите», — с тенью сарказма предложила хозяйка, когда гости уже это сделали. Эйдолан сместился в сторону, а Александрия подошла и встала напротив стола, взирая на нее из-под визора. «Директор Питгот, вас это время устраивает?» Таким же тоном поинтересовалась женщина. «Разумеется, всегда готова помочь триумвирату». Эмили широким жестом указала на пару кресел. «Присаживайтесь, пожалуйста. Воды, кофе? Нам ничего, спасибо», быстро отказалась Александрия. Однако Эмили с потаенным весельем заметила, что Эйдолан уже почти поднял руку. А когда коллега заговорила, словно бы как-то разочарованно уронил. «Мы бы хотели обсудить этот доклад и собрать впечатления из первых рук ваших контактеров Скайбзю и Раптавр. Возможно, позже мы также захотим поговорить с мисс ополчением и оружейником, и, вероятно, со стражами, имевшими дело с Сауриал. Это легко устроить», — спустя секунду-другую проговорила Эмили. «Могу я спросить, что вы намерены делать, пока здесь находитесь? Это может серьезно повлиять на взаимоотношения между СКП и местными паралюдьми, что представляет для меня значительный интерес. Мы намерены расследовать, кто такие эта семья, каковы их отношения с вашим союзом работников доков, городской администрации и местной СКП», ответила собеседница. «Мы озабочены весьма необычной природой всего этого». «Ясно», Эмили слегка откинулась на спинку кресла, с интересом глядя на героиню. «Надеюсь, это расследование не подействует угнетающе на местный статус-кво. Равновесие в Брактон-Бей хрупко, даже сейчас, когда стало тише, чем когда-либо за годы. Могу я со всем уважением предложить, чтобы вы постарались избегать излишне тревожить это равновесие? Это почти наверняка спровоцирует реакцию, что не будет в интересах никого из нас». Александрия села, спина прямая, рот сжат в линию, так что вид был несколько неодобрительный. «Вы намекаете, что мы могли бы спутать карты. Ваше присутствие может, что, уверена, вам известно лучше, чем кому-либо. Когда в городе все трое из триумвирата, люди задумываются, что происходит. Если вас увидит или заподозрит, что вы делаете что-то, что могло бы воспрепятствовать внезапным переменам, через которые город прошел за последние пару дней, может воспоследовать реакция общества, которая была бы далека от идеальной», дипломатично ответила Эмили, собрав в течение нескольких секунд мысли. Никто из гостей не промолвил ни слова, так что она продолжила. «По всей видимости, планы мэра Криснера бешено популярны у довольно большого процента работающего населения города, и чем больше эти планы расходятся, тем популярнее они становятся. Все, что я говорю, это, что если вы хотите оставить общественность счастливой, вероятно, было бы лучше не перебарщивать без очень веской причины. Не так давно я обнаружила, что СКП в некоторых кварталах рассматривается не настолько одобрительно, как мне бы того хотелось, по целому ряду причин, некоторые из которых, следует признать, в той или иной степени имеют основания. Я не слишком заинтересована в сохранении общественности счастливой, скорее в сохранении ее невредимой», наконец ответила гостья. «Порой это требует непопулярных мер. Как уверена, вам известно, директор, известно и куда лучше, чем хотелось бы», вздохнула Эмили. «Но также мне известно, что в Брактон-Бей имеется пара человек, который, весьма вероятно, способен даже вам дать серьезный бой. Лично я не испытываю желания в самом деле увидеть, что случится. Тху переполняют идеи относительно схватки Кайбзю против Александрии, и даже умеренные склонны подразумевать разрушения в масштабах, которые я очень-очень не желала бы испытывать на опыте. И мы понятия не имеем, сколько их еще вообще, что случится, если одну из них ранит, и так далее. Просто не перестарайтесь, пожалуйста. Героиня несколько секунд взирала на нее из кресла для гостей, заставив Эмили желать увидеть ее глаза и получить хоть какое-то представление, о чем она думает. Очень сильно сомневаюсь, что дойдет до драки в какой-либо форме, директор, наконец негромко произнесла Александрия. Мы не намерены ничего устраивать, но мы хотим выяснить, что такое творится на этом свете и как это все возникло из ниоткуда без малейшего предупреждения. Сама хотела бы знать, пробормотала Эмили под нос. Собеседница услышала и чуть улыбнулась. Эйдолон хмыкнул. Тогда обсудим и выясним, что сможем, может, вместе и сумеем разобраться, произнес он мирно. Я бы хотел для начала пройтись по этому докладу более детально, и надеюсь чуток расширить его личными впечатлениями каждого. Генеральный директор Коста Браун тоже очень заинтересована узнать больше. Отлично, отозвалась Эмили, испытывая облегчение от того, что они явно склонны ее слушать и проявляют здравомыслие относительно ситуации. Мы можем использовать защищенный конференц-зал и вызывать кого потребуется. Дракон и оружейник на вышке, но могут быть здесь в течение 20 минут. Мисс ополчение в данный момент в здании, как и большая часть стражей. Вам главным образом захочется поговорить с Вестой и рыцарем. Они оба первыми встретили Сауриал в ее первую ночь, стояком и Китвином. Последние двое встречали ее несколько раз и, похоже, довольно неплохо поладили. Видел я тот ролик с розыгрышем, который она устроила стояку, рассмеялся Эйдолон. Очень смешно было. Должна признать, что думаю так же, негромко вздохнув, Эмили кивнула, тонко улыбнувшись. Но не говорите ему, а то парень будет шутить на эту тему, пока вам не захочется его придушить. Стук в дверь заставил всех троих поднять на нее глаза. «Войдите», — крикнула директор. Дверь открылась, впустив легенду, который, едва войдя, оглядел всех. «Я ничего интересного не пропустил», — мягко поинтересовался он с легкой улыбкой. Изначально присутствовавшие трое обменялись взглядами и как один покачали головами. Эмили поднялась на ноги. «Ничего критичного». Просто обсуждали, насколько важно быть осмотрительными. Мы направляемся в конференц-зал номер 2, можете присоединиться, если хотите. Разумеется, ответил герой, отступая в сторону, чтобы дать ей показать дорогу. Я определенно надеюсь, что они это серьезно, подумала директор, направляясь к лифту. Бой с Кайдзю при участии Хватриумвирата, мое давление этого не перенесет, и, подавив вздох, приготовилась к очень долгому вечеру. Динни, твои гости только что прибыли к парадному въезду, просунул Март голову в двери офиса. Я сказал человеку на воротах велеть им проезжать пост. Спасибо, Марк, отозвался Динни, поднимаясь, затем слазил в ящик своего стола и достал кое-что. У Марка при виде этого дрогнули брови, но безопасник не сказал ничего. Признаков Сауриал и Раптавр по соседству пока нет, нет пока. Лады, Динни застегнул пиджак и направился к двери. Хочешь, чтобы я тоже пошел, или возьмешь Зифрана? Нет, Марк, нет необходимости. Они ничего не собираются делать. Мне необходимо перекинуться с ними парой слов. Ну хорошо, только звони, если понадобится поддержка. Динни улыбнулся коллеге, коротко кивнул и двинулся вниз по лестнице. Вскоре он уже шел к береговой линии, поздоровавшись с несколькими рабочими, когда проходил мимо. Было почти 5 вечера, становилось темно и зябко, поднимался ветер, но масса народа все еще продолжала работу. Мистер Эберт остановился ненадолго оглядеть работу по расчистке дальних складов, похоже, та протекала прекрасно, от строений почти ничего не осталось, после чего возобновил быструю прогулку. Свернув в проулок, где стояло здание его дочери, мужчина тут же заметил невзрачный фургон, узнав машину, которую использовала эта парочка, когда хотела перемещаться незаметно. Приблизился к ней и остановился, когда двое пассажиров вышли, оба в балаклавах и обычной уличной одежде. «Привет, Динни», — в знаменитом голосе Убера звучало удовольствие от встречи. Элит вежливо кивнул ему. «Привет, ребята, спасибо, что пришли. За мной, пожалуйста». Докер направился к двери в офис для пешеходов. И, пока отпирал, гости задержались, чтобы прочесть табличку над входной дверью. Элит хмыкнул, а Убер в восхищении покачал головой. «Мне нравится», — сообщил коротышка. Динни вошел в здание и включил свет, приглашающе махнул парням и, пока они оглядывались, закрыл и запер дверь снова. Элит уже с любопытством обследовал ближайшую стену, постучав по ней костяшками пальцев, а затем посмотрев вверх. «Это место все обшито вырожденной материей, верно?» – благоговейно уточнил он. «Так и есть. Потолок, пол, стены, дверь – все покрыто примерно четвертью дюйма этого материала», – подтвердил Динни, подходя к столу, и уселся в одно из кресел, махнув в сторону еще двух. «Тут тоже все сделано из него. Семье нравится им пользоваться, не дает вещам ломаться. При почти любых мыслимых обстоятельствах», — добавил явно впечатленный Элит. «Очень аккуратно. Хотел бы иметь возможность мастерить из этого материала, он невероятно полезен», — и сел. Убер сидел в паре футов от друга. «Итак, почему вы просили нас о встрече?» — произнес технарь спустя секунду. «Из-за пары вещей», — Дин не полез в карман пиджака и достал два толстых запечатанных конверта. Молодые люди с любопытством дружно следили за ним. Конверты полетели через стол к парочке. Все трое дождались, пока их скольжение не остановится перед обоими гостями. «Это первое. И это», — с любопытством поинтересовался Убер, поднимая один из конвертов, взвесил его на ладони, затем сломал печать и заглянул внутрь. Глаза парня расширились. Элит крайне озадаченно посмотрел на приятеля и поднял второй конверт. 5000 каждому от города при посредничестве ОСБ за парачеловеческие услуги по субподряду, с персональным бонусом еще в 5000, предложенным мэром Криснером, чтобы показать его высокую оценку ответственного поведения и помощи в поддержании всего произошедшего вчера на хорошем уровне, спокойно произнес Динни. «Мы, похоже, приняли такую цену на работу за день, когда наняли новую волну для услуг по обеспечению безопасности, и, с учетом обстоятельств, это кажется честным. Спасибо вам обоим, а трое и от меня». Элит проверил содержимое своего конверта, вытащив толстую пачку 50-долларовых купюр и быстро проглядев, после чего убрал деньги обратно и уставился на Динни. Убер все еще в изумлении глядел на свою долю. «Спасибо, мужик, я серьезно. Мы это делали не ради денег, но не могу сказать, что откажусь от них». «Хорошо», — чуть улыбнулся Динни. «Мэр Криснер говорил, что вы позвоните нам, но ничего не говорил про это», — рассеянно заметил Убер, пальцем проводя по наличным, прежде чем убрать конверт. «Просил передать привет, кстати. Я и думал, что он вам наверняка позвонит», — весело кивнул Динни. «Он утром спрашивал номер. Он говорил с вами насчет коммерциализации вашего звукового устройства», — говорил, — широко улыбнулся Верзила. Элит заинтересовался. «Я тоже думаю, что идея действительно хорошая. Я, разумеется, открыт для обсуждения, как это лучше сделать», — подтвердил Элит. «Хотя не уверен, как лучше выйти на контакт с дракон. Я несколько раз связывался через электронную почту с оружейником в последние пару недель. Полагаю, это поможет». Рой говорил, что займется этим. «Мы все предпочли бы на данный момент держать СКП подальше и иметь дело напрямую с ней. При том, что я глубоко уважаю оружейника и, честно говоря, считаю директора Питгак также достойной определенной доли уважения. Союз, мэрия и семья, у всех есть свои причины желать обойтись без привлечения СКП. Подозреваю, для вас двоих это имеет значение вдвойне, учитывая ваши наклонности». Двое собеседников переглянулись и рассмеялись. «Да, хороший способ это назвать», — хмыкнул Убер. «Хотя мы, кажется, довольно странно, но начинаем налаживать дела с оружейником без попыток немедленно нас арестовать. Вероятно, лучше не давить слишком сильно. В теории мы все еще не на той стороне закона с его точки зрения». «Именно. СРД эта часть вашей жизни как-то менее беспокоит, пока она не касается недвижимости Союза и не вовлекает никого из наших людей. Семья считает так же». Убер несколько секунд смотрел на него, затем бросил быстрый взгляд на Элита. «Семья», — несколько неуверенно протянул он. Динни кивнул с какой-то зловещей улыбкой, которая... «Вся, моя дочь. Да, она рассказала мне некоторое время назад, что вы наверняка это выяснили», — Айми подтвердила прошлой ночью. Мистер Эберт рывком взвился на ноги, оперся на стол обеими руками и впился взглядом в обоих по очереди. Двое молодых людей посмотрели в ответ с явным беспокойством, которое переросло в шок, когда мужчина выпрямился, сунул руки в карманы пиджака и тут же вытащил их. Громкий щелчок, развернувшийся на всю длину дубинки, эхом разлетелся в мертвой тишине помещения. За этим звуком последовало более тихое клацанье, с которым Динни другой рукой положил на стол 9-миллиметровый автоматический пистолет. Злодеи дружно сглотнули, уставившись на пушку, затем на дубинку, которую докер держал за оба конца, а следом на его лицо, застывшие хорошо отработанной лишенной выражения маской. Последовала длинная пауза. «У меня имеются догадки, о чем вы могли бы хотеть поговорить с ней. Тейлор самостоятельная личность, и куда могущественнее, чем следовало бы кому бы то ни было, но она хороший ребенок и весьма ответственна, даже если порой сама немного увлекается. Ими такая же, они молоды, со временем научатся. Есть и другие значимые факторы, о которых она может вам рассказать, а может и нет. Это решать ей. Она заверила меня, что вам можно верить, а она хороший судья. Я делаю, что могу, чтобы давать ей советы, и верю в нее». Друзья не произнесли ни слова, просто уставились на него широкими глазами. «Я не могу придумать практически ничего, что могло бы или ранило бы ее, но я хочу, чтобы вы очень тщательно обдумали кое-что. Она все еще девушка 15 лет и моя дочь. Если вы втянете ее во что угодно, что в итоге как-нибудь навредит ей, или, если на то пошло, Эми, я вас найду, я причиню вред вам, и, если потребуется, покончу с вами». «Ясно?» Тембры голос докера понизились, но парни, похоже, слышали его без труда. Спустя несколько секунд оба злодея медленно кивнули. Глаза их так и остались распахнуты. «Великолепно! Рад, что у нас состоялся этот маленький разговор». Быстрым движением ладони сложив дубинку, мистер Эберт убрал ее, затем поднял пистолет и также сунул в пиджак. «Просто имейте в виду, я не в восторге от жестокости, но для меня семья важнее всего в этом мире. Пожалуйста, не заставляйте меня сделать что-то, о чем пожалеете, пусть и ненадолго». Мужчина посмотрел на часы. Его улыбка стала бодрее. «Теперь она будет в любую минуту. Если хотите, можете подождать здесь. Спасибо за вчерашнюю помощь. Надеюсь, скоро у нас будут еще дела». Подойдя к двери, он отпер ее и, бросив взгляд через плечо, увидел, как два кипа безмолвно смотрят друг на друга. С легкой улыбкой Динни закрыл дверь и направился обратно в офис. «Думаю, дедулю это повеселит», — фыркнул он себе под нос, вспоминая истории своего отца. «Сумасшедший старик». На полпути к главному зданию ему встретился идущий в обратном направлении Марк. «Спасибо, Марк, но я думал, что сказал тебе избавиться от этой штуки», — произнес мистер Эберт, незаметно передавая тому пистолет. «Если бы я так поступил, у тебя бы ее не было для того, зачем он тебе понадобился», — ухмыльнулся ему начальник охраны. «Они еще живы?» «О, разумеется, он не был заряжен. Обойма у меня в столе. Мне просто было необходимо произвести впечатление. Получилось, судя по тому, какого цвета они стали, думаю, да». Марк коротко рассмеялся, как и Динни, и мужчины вошли внутрь. От звука закрывающейся двери Кевин дернулся. Технарь отвел взгляд от обескровленного лица лучшего друга, видимого сквозь отверстие в балаклаве, и увидел, что они теперь одни. Когда напряжение отпустило, парень ссутулился и вытер от джинсы вспотевшие руки, стараясь изгнать из своего ума память о мертвых глазах и абсолютно бесстрастной интонации Эберта. И, облизав пересохшие губы, хрипло произнес: «Ты был прав, этого человека плохо иметь не на той стороне. Чтоб меня, это было жутко». «Думаешь, он это серьезно?» — слабым голосом спросил Рэндалл. «О-о-о, да», — протянул в ответ приятель. «Давай постараемся не расстраивать его, ладно? Облики у его дочурки страшные, а сам мужик просто жуткий сукин сын, когда захочет. Думаю, я вдруг понял, почему парни из Союза так его уважают». Рэндалл медленно кивнул. «За эти годы я кое-что слышал. Думаю, я только что получил доказательства». Молодой человек содрогнулся. «Нормал мужик или нет, я не хочу, чтобы он пришел за нами. Следует быть осторожными». «Хорошая идея, наверное», — Кевин встал, рассеянно заметив, что его потряхивает. Технарь прошелся по помещению, изучая его и стараясь не думать о последних нескольких минутах. «Это место восхитительно. Можно взорвать здесь ядерную бомбу, и она бы практически ничего не сделала, разве что поджарила бы всю органику. Интересно, а мы не сможем уговорить ее устроить такую же штуку у нас? Может, и стоит спросить». Рэндалл присоединился к обследованию помещения. Они посмотрели на плакаты. Кевин остановился перед тем, где был боевой молот с уравнением для кинетической энергии внизу. Оглядел его с любопытством и окаменел от шока, внезапно осознав тайное послание, которое тот нес. «Ох, Господи Иисусе!» — выдавил он. «Что?» Рэндалл подошел и вгляделся сперва в плакат, потом в друга. «У нее Анна кривое чувство юмора», — вздохнул Кевин. «Видишь это? Ага, кинетическая энергия, верно? Да. А теперь, как думаешь, насколько большим молотом могла бы садануть Кайдзю. Рындалу на секунду задумался. Ну, основываясь на том мече, которым она махала, футов 50 длиной или около того, вероятно, что, принимая те же пропорции, дает массу головки около. Погоди, ладно, принимая, что это была бы ее ЭВМ с низкой массой, получилось бы почти 300 тонн. По грубой оценке, с такой длиной рычага и ее силой, она, вероятно, смогла бы добиться движения головки в несколько раз быстрее скорости звука. Скорость – важная величина в уравнении, энергия возрастает как скорость в квадрате, коротышка перевел дух. Даже при 70 или около того граммах на кубический сантиметр, выходило бы по меньшей мере от 30 до 40 тонн тротилового эквивалента в каждом ударе. Рындал снова побелел. А если она преобразует ЭВМ в момент удара к его истинной плотности, пусть даже небольшое количество вроде того дротика, что мы уже видели, получился бы мегатонный диапазон. Рындалу позеленел. Минимум. Рындалу пошел и сел. Пару минут спустя, когда злодеи все еще думали насчет последствий этого маленького информационного перла, дверь снова открылась, впустив форму Сауриал, радостно улыбнувшуюся при виде их. «Привет, ребята», – поздоровалась она, закрывая и запирая дверь. «Рада вас видеть. Сестра мне все о вас рассказала, и я с тех пор хотела с вами встретиться». Ребята переглянулись, посмотрели на нее в ответ и в едином порыве многозначительно подняли брови. Динозавриха рассмеялась, а затем без предупреждения перед друзьями уже была высокая девушка-подросток с падающими на спину длинными кудрявыми темными волосами, которая стояла и ухмылялась им. Элит внимательно оглядел ее и заметил кое-что интересное. Хвоста нет. Девушка присмотрелась к нему более внимательно. «Ух ты! Я впечатлена!» И внезапно они разглядели мощный чешуйчатый хвост рептилии, обвивающийся вокруг ее ног. «Я Тейлор Эберт. Давайте поговорим. Один — скорость убегания, она же вторая — космическая. Минимальная скорость, с которой объект сильно меньше небесного тела должен стартовать, горизонтально вдоль орбиты, чтобы было проще, если хочет улететь от этого тела куда подальше, для Земли составляет 11,2 км сек, см, Вики». Глава 97. Интервью и замыслы. Лиза потянулась, оттолкнувшись от компьютера со вздохом облегчения. Наконец-то все сделано. Она трудилась, не покладая рук, весь день, чтобы накрыть его кальверта, и была совершенно уверена, что справилась с этим настолько всесторонне, что тут, наверное, требуется совершенно новое слово. Ухмыльнувшись про себя, блондинка встала, в первый раз прогнав установленную ранее программу, запустившую переформатирование жесткого диска на компьютере и переустановку чистой копии операционной системы, после чего вытащила батарею из одноразового телефона и бросила девайс в карман, намереваясь попросить Тейлор избавиться от него навсегда, чтобы не оставить после себя никаких следов. Затем полезла к задней панели компьютера и выдернула сотовый USB-модем, которым пользовалась для связи с интернетом, отправившийся тем же путем. Вот так здесь не осталось следов, способных привести к ней или к Союзу. Рано или поздно кто-нибудь возьмется за расследование того, что она сделала, а вовлекать в это новых друзей умница не желала. Она зашла так далеко, что задействовала сотовый модем в качестве точки соединения для мобильного, которая затем была на каждом звонке переброшена через серию встроенных шифровальных служб VPN на случайный город в Штатах с фальшивым идентификатором номера ко всему прочему. Отслеживание в обратном направлении было, по сути, невозможно, если верить контакту, которому она отвалила прорву монет, за использование специального софта, который это позволял. Передача данных тоже шла аналогичным образом через разные локализации, некоторые и за рубежом один. Весь этот бардак даже дракон не дал бы отследить ее. Даже она, вероятно, была бы не в состоянии такое провернуть, не проделав чертовски большой работы и без помощи удачи. Без физического доступа к телефону никто никогда не сможет доказать, откуда исходил звонок, а означенный телефон вскоре будет в процессе переваривания здоровенной рептилией. Решив, что самое время чего-нибудь поесть, было уже за 6 вечера, девушка покинула комнату и направилась в кафетерий. Добравшись туда, она коротко огляделась, заметив беседующего с Зифроном Алика на другом конце помещения, но более никого из сокомандников. Вскоре Лиза уже сидела с подносом еды за их столом. «Привет, ребята», — улыбнулась она. «Алик, ты все еще сидишь на своих чертовых играх? Есть такое», — сверкнул зубами парень. «Спасибо, что спросила. Я как раз договаривался, как получить доставленные хороший широкоэкранный телевизор и несколько консолей. Зифрон намерен это сделать за грабительский бакшиш. Здоровенный мужик усмехнулся девушке, отсалютовав стаканом с водой, на что та рассмеялась. «Придется заново пройти все мои игры», — Алик печально покачал головой. «Весь этот труд утерян из-за твоего чрезмерно оптимистичного плана с единственным крошечным недочетом. Без этого плана нас бы здесь не было», — заметила девушка, принявшись разрезать стейк на кости и наколов на вилку кусочек мяса. «Именно. И мы все еще были бы там, где рано или поздно наверняка случилось бы что-нибудь куда хуже. Тоже верно. И у тебя, в первую очередь, не было бы денег на покупку новых игрушек. Хороший довод». Они усмехнулись друг другу, и Лиза всерьез взялась за дело по набиванию желудка. Зифрон посмеивался над обоими. «Дети. Ладно, Алик, твой груз я заберу завтра. Мы с ребятами можем его поднять и занести к тебе в комнату. Хотя, когда слухи разойдутся, ты можешь обнаружить у себя гостей, которым тоже охота поиграть. Пусть приходит», — равнодушно отмахнулся вилкой Алик. «Скоро они узнают, кто здесь лучший геймер». Развеселившийся мужчина встал, кивнул Лизе и ушел. Девушка с легкой улыбкой посмотрела ему вслед и повернулась к приятелю. Тот, похоже, был в хорошем настроении. «Не гони так, Алик», — посоветовала она. «Он хороший парень, но при том у него масса работы». «Знаю, Лиза», — согласился тот, доев рыбу. «Не дергайся, я не намерен сть на собственный порог. Парень мне нравится, а мы, похоже, нравимся ему. Я спросил, не возражает ли он помочь, а он сказал окей. А пара сотен баксов сделают это окей еще крепче». Блондинка с усмешкой вздохнула. «Насколько понимаю, ты как-то справляешься с растратой всей своей доли за месяцы». «Легко пришло, легко ушло», — съязвил парень, вскрывая вторую банку содовой и довольно откидываясь назад. «Не то чтобы это действительно было легко. Хренов тяжкий труд, вот это ближе. Не напоминай», — отозвалась подруга. И, снова оглядевшись, поинтересовалась. «Есть идеи, где Брайан и Рейчел?» «Брайан еще работает, этот тип, Джейсон, натуральный надсмотрщик, гоняет свою плотницкую бригаду, точно убойную команду СКП». В ответ на смешок Лизы Алик осклабился. «Брайну, похоже, нравится, сама знаешь, как ему всегда хотелось упорядоченности в жизни. Нет в нашем славном лидере спонтанности. Рейчел, конечно, со своими собаками. Приходила на обед и действительно поболтала с несколькими личностями, не пытаясь их побить. В какой-то момент я даже видел, как она почти улыбнулась и свалила обратно. Кажется, она счастлива, по крайней мере, в ее понимании. Сомневаюсь, что мы будем часто ее видеть, пока она не убедится, что все ее волосатые друзья в порядке и в безопасности». «Спасибо», — кивнула Лиза. «Рада, что им обоим есть чем заняться. У меня тоже есть дела, которые надо продолжать, а ты ленивый дармоед, так что, кажется, все получилось довольно неплохо». «Пока что, соглашусь», — рассмеялся парень без обиды. Лиза отметила, что последние пару дней он кажется неестественно счастливым. Обычное почти апатичное поведение поднялось до уровня, где Алик был лишь не слишком заинтересован в чем-либо помимо собственных увлечений. Она надеялась, что так пойдет и дальше. Его эмоции всегда были здорово приглушены в сравнении со всеми, кого еще она встречала, по причинам, в которых девушка все еще не определилась до конца, помимо того, что те проистекают из некой детской травмы. Но за месяцы, пока они были вместе как команда, в этом отношении он значительно выправился. С момента битвы САП улучшение ускорилось, чем Лиза в целом была довольна. Несмотря на многочисленные раздражающие закидоны, блондинке Алик нравился. И, насколько она могла понять, это было взаимно. «Пока, Лиза. Пора смотреть телевизор в общей комнате». Щеголь вскочил на ноги, сгрузил все, чем пользовался, на поднос и ушел, очевидно пребывая в хорошем настроении. Лиза снова улыбнулась, глядя ему вслед, и вернулась к еде. Тейлор оттащила кресло от стола и разместилась на нем, свесив хвост в сторону и положив ноги на сам стол. Уютно устроившись, она ухмыльнулась двум злодейчикам. «Кстати, вчера было потрясающе. Мне понравился выбор музыки, особенно в начале. Я только рад тому, как ты улавливала намеки», — рассмеялся Элит. «Спасибо, что подыграла. Это было весело, помогло плану и очень понравилось мне», — пожала плечами Полудемон. «Как и всем остальным, насколько я заметила, мэр Криснер выглядел как ребенок на Рождество». Потратив несколько секунд на изучение двух молодых людей, она решила, что им, вероятно, где-то около 20, 22 самые большие. Убер был высоким, крепко сложенным, очень похожим по телосложению на Брайна. В то же время Элит был на несколько дюймов короче и куда более тощим, в том же роде, что ее отец, с гибкой силой, что, по мнению девушки, очень ему шло. Оба казались какими-то нервными, и были такими еще до ее прибытия. Тейлор, приблизившись, слышала достаточно из их разговора по ту сторону двери, чтобы осознать вескую причину для этого. Шерстяные балаклавы, с точки зрения полудемона, вообще не помогали скрыть лица, тепловое зрение идеально показывало все детали сквозь одежду, но девушка решила про это не упоминать. Не стоит гостям знать, что она знает, как они выглядят, а Тейлор не имела намерения извлечь выгоду из этой информации, не более, чем в отношении других паралюдей, чью личность опознала. Казалось маловероятным, чтобы эти двое сделали что-то, что могло бы превратить их в угрозу, если на то пошло, они с Варгой думали, что все наоборот. Эми согласилась, а после некоторых размышлений, то же самое сказал и ее отец. По мере того, как тикали секунды, запах злодеев менялся, убавляя беспокойство. Тейлор дождалась, пока он не стал в целом спокойным и спросила, чисто из любопытства, как вы узнали насчет хвоста. Полудемон приподняла конец придатка и помахала им парням. Пока никто больше не видел сквозь покров, ты же знаешь снитч, дистанционную камеру, на которую мы пишем наши миссии, уточнила Лид. Девушка кивнула, читала. Вы назвали его в честь той серии детских книжек, верно? Вообще-то назвали Напхо, но да, ответил технарь. Один из моих лучших проектов, отменно работает годами и почти неразрушим. Система фиксации изображений у него очень необычная, совершенно отличная от камер любой другой системы, о какой мне доводилось слышать. Что бы ты ни использовала, чтобы спрятать это, указал коротышка на хвост, он видит сквозь него, едва-едва. Все равно у ему времени пришлось повозиться с файлами данных, чтобы получить четкий вид, но я справился. Когда, поинтересовалась Тейлор, мысленно проматывая возможные сочетания времени и места, и, не успел парень заговорить, щелкнула пальцами. То дело с Вики, верно? Да, подтвердил технарь. Я чисто случайно заметил. Вы с отцом были в толпе и попали нам на задний план нескольких кадров. Я показал Уберу, мы все обсудили и в итоге вырезали все места с вами. Подумали, что было бы невежливо демаскировать другого кипа. Спасибо за это, улыбнулась девушка. Это было бы затруднительно. На тот момент хвост был у меня всего пару дней, и не знаю, что бы я делала, если бы кто-нибудь тогда об этом узнал, и поглядела на хвост, лениво помахивающий концом в воздухе. Теперь-то, мне реально без разницы, помимо нежелания привлекать внимание и причинять проблемы папе. Так вот зачем городить огород с семьей, задавая вопрос, Элит обозначил мизинцами кавычки. Или это просто потому, что ты колоссальный тролль, которому нравится сбивать людей с толку, и усмехнулся вместе с другом. Тейлор потрясла рукой в воздухе из стороны в сторону, на что оба парня рассмеялись. Думаю, понемногу того и другого. Началось это как способ обеспечить безопасность папе, потом было смешно до уморы, а теперь, кажется, зажило собственной жизнью. По большей части из-за Пхо, конечно, народ оттуда построил большую часть теории. Очень даже полезно, на самом деле, но по мне самое смешное то, что пока единственные, кто копнул глубже, помимо Эми, которая случай особый, это злодей. Должно быть, ваш типаж просто более подозрителен, чем герой или общество, и, коротко сверкнув зубами, девушка подождала, пока они перестанут хихикать. Должен признать, это одна из лучших шуток, о каких мне доводилось слышать, фыркнул Убер. СКП окажется в неудобном положении, когда наконец разберутся. Если разберутся, этот комментарий девушки вызвал у злодея еще одну усмешку. Если разберутся, довольно честно, теперь они с Элитом также выглядели расслабленно. Оба с любопытством изучали Тейлор. Кстати, как ты прячешь хвост? Какая-то разновидность силы скрытника в довершение ко всему. Нет, это просто магия, осклабилась полудемон. Никакой экзотики. Магия, Убер оценивающе уставился на девушку. Агась. Ясно, спустя миг Верзила пожал плечами. Все равно, силы с тем же успехом могут быть магией, для того, кто понимает. Зови как хочешь. Тейлор сидя согнулась от смеха. Спасибо, я так и сделаю. Если бы он только знал, хмыкнул Варга у нее в голове, отчего улыбка девушки на миг стала шире. Затем она прибавила серьезности. Итак, о чем вы бы хотели поговорить в первую очередь? Прямо сейчас у меня полно времени. Убер покосился на Элита. Технарь, кажется, слегка смутившись, просунул палец под ворот балаклавы и почесался. Наконец Убер чуть слышно вздохнул. Мы надеялись, ты, возможно, могла бы оказаться не против как-нибудь разыграть город. Так, как мы это делаем, злодей вскинул руку, едва девушка, слегка шокированная, открыла рот для ответа. Ничего незаконного, или в любом случае особо незаконного. Мы не хотим втянуть тебя в неприятности. Это кажется, Верзила на секунду бросил взгляд на Элита и закончил, не очень-то хорошей идеей. Несколько долгих секунд Тейлор разглядывала их. Создавалось четкое впечатление, что за этим комментарием стояла история, в которую она не была посвящена. Коротко качнув головой, полудемон села прямо и склонилась вперед. «И какого рода розыгрыш?» — с любопытством уточнила она. «Мы пока не вполне уверены», — протянул Убер. «Это по меньшей мере отчасти зависит от тебя. Что ты можешь? Мы хотим выступить с чем-то, что можем привязать к твоим способностям и задействовать их для пущего эффекта. Мы надеялись, что ты могла бы быть не против создать новую личность, но это зависит от того, достаточно ли твоя способность оборотня гибкая для такого», — добавил Элит. «Кстати говоря, нам обоим реально любопытно, что ты на самом деле можешь. Мы уже в курсе, что ты можешь преображаться от этого», — технарь простер руку в ее сторону, «и по всему спектру до такого, что могло бы обеспечить кошмарами Левиафана. А еще что-то можешь?» Тейлор подавила усмешку, пока Варга молча хихикал. Почесав основание одного из нескольких пророщенных в волосах шипов когтем, чуть заметно пожала плечами, наблюдая за парочкой пылающими желтыми глазами. На миг рассеянно облизнула бровь длинным раздвоенным языком, отчего технарь вздрогнул. «Полагаю, да», — ответила она сквозь полную пасть клыков, выпиравших из-под нижней губы. «Пару трюков». «Б», — прошептал Убер. Судя по различимой для Тейлор температуре, его лицо побледнело. «Это сбивает с толку». «Что?» — невинно переспросила полудемон, заводя все четыре руки за спину и потягиваясь. Шипы на локтях растопырились в стороны. Злодей уставился на нее, затем на своего друга, чьи глаза были большими и круглыми. «Думаю, она может хорошо вписаться к нам», — наконец вздохнул он. Элит кивнул, не отрывая глаз от девушки, а та убирала все нестандартные части и ухмылялась им. «Впечатляет. Практически что угодно, что более или менее похоже на рептилию и, к тому же, еще несколько штук, которые я разработала», — рассмеялась Тейлор. «Перья? Теперь это просто. Я работаю над тентаклями 2. Чешуйчатыми, конечно. Люблю чешуйки. А можешь стать больше кайдзю?» Элиту, похоже, было разом и любопытно, и страшно. Полудемон встретилась с технарем взглядом и медленно улыбнулась, заставив и его тоже побледнеть. «Чуток. Но это, наверное, зайдет слишком далеко для розыгрыша. Нам повезло, что с кайдзю обошлось без всеобщих воплей и панической беготни», — ответила она. «Полагаю, да», — кивнул коротышка, теперь выглядевший задумчиво. «Но я должен об этом подумать. Слишком полезный талант, чтобы не использовать его однажды». «Согласна», — хихикнула Тейлор. «У вас есть список идей или что-то такое? Мы можем разработать наилучшую форму для каждой, а затем выбрать, что понравится. А ты справишься?» Элит выглядел очень счастливым. «Разумеется, звучит очень весело, покуда никто не пострадает, и мы не причиним слишком много проблем». Динодевушка поднялась и, создав несколько листков бумаги и карандашей, кинула их на стол, отступила на середину помещения и сказала: «Вот одна, над которой я некоторое время работала, но папа сказал, она малость стрёмная. А вы, ребята, что думаете?» И она перекинулась. «Ах-х-х-х». Тейлор печально покачала головой, глядя на укрывшуюся под столом парочку. «Бэже, эстеут есть, эльди, выпэсэсхи», прошепелявила она громадным ртом, полным зубов длиной в фут. «Это льше каэрки, заэсэнъители, 3». У Тейлор ушла уйма времени на то, чтобы заставить гостей вылезти, и то, как парни еще добрых 15 минут после этого вздрагивали при взгляде на нее, слегка раздражало. Для злодеев, по мнению полудемона, они были довольно-таки легко возбудимыми. То, что Варга, разумеется, большую часть этого времени ржал, добавляло его мозгу злости. Ребекка посмотрела на нервного молодого человека, сидящего за столом напротив нее. Тот бросал быстрые взгляды на нее, директора Питгот, сидевшую с нейтральным выражением на лице на краю стола для заседаний, Пола, ободряюще улыбавшегося с другого края, и Дэвида рядом с ней. Героиня прочистила горло, отчего юноша дернулся и сфокусировал взгляд на ее лице. «Итак, стояк, можете описать мне свои впечатления от Сауриал? Как я вижу, на сегодня вы 14 раз докладывали о встрече с ней во время патрулирования. Обычно в компании Китвина, хотя один раз был свистой». Немного замялся тот, устремляя исполненный надежды взгляд к директору Питгот. Та коротко кивнула. Скрытая маской лицо повернулось обратно к Ребекке. Она забавная, любезная, жуткая, умелая, дружелюбная и ужасающая, наконец произнес он, все разом. Мне она нравится, но злить ее я бы не хотел. Думаю, мы, кажется, поладили. Я бы сказал, она, наверное, в конечном счете расценивает нас как друзей, однако она ясно дала понять, что не заинтересована присоединяться к стражам или протекторату, или прийти на тестирование сил. Ясно, отреагировала женщина, когда парень закончил говорить, сколько бы вы дали ей лет. Страж, похоже, ненадолго задумался. Я бы сказал, может, 16 или около того, возможно, на год старше, не больше, хотя порой она кажется древней. Странно, на самом деле, то и дело возникает впечатление, что она все это уже видела и не впечатлена. Обычно, когда какие-нибудь преступники выкидывают какую-нибудь особую дурость, язык его тела выражал недоумение. И сколько разного вооружения, которое она может использовать, смешно прямо. Все время появляется с чем-то новеньким, а спустя несколько дней кажется, будто она его полжизни использовала. Говоря по правде, прям завидки берут. Теперь в голосе звучало легкое восхищение. Как думаете, представляет ли она для нас угрозу? Юноша явно уставился на нее под своей маской, и спустя несколько секунд молчания медленно покачал головой. Нет, пока кто-нибудь не учинит реальную тупость и не спровоцирует ее, сильно. Может, она и не с нами, но она на нашей стороне, в этом я крепко уверен. Она хорошая личность. Интересно, героиня сделала несколько быстрых пометок в блокноте, просто для эффекта. Еще много лет назад Ребекка обнаружила, как нервирует людей то, когда она начинает делать записи, пока они разговаривают. Что насчет Раптавр? Лично я с ней пока не встречался, мэм, вежливо ответил стояк. Знаю, мне просто любопытно, что ты о ней думаешь. Сестра Сауриал, как нам сообщили, ваши ощущения, она совершенно жуткая, но в хорошем смысле, тут же ответил парень. Дружит с Панацеей, а она мой друг. Панацея ей полностью доверяет, а я доверяю суждению Панацеи. Славе она тоже нравится, так что здесь все так же. Просто из интереса, сколько бы вы дали ей? Даже не знаю, как ответить, мэм, пожал плечами молодой человек, разве что по роликам, которые я смотрел, но если бы меня спросили, думаю, что чуть за 20, может немного меньше. Старший Сауриал. В докладе мисс ополчения о первом контакте с Сауриал утверждается, что вы думали, что она может быть оборотнем. Стояк чуть откинулся на кресле, снова пожав плечами. Это скорее была шутка, из-за материалов, попавшихся мне в интернете. Но в тот момент это вроде как имело смысл. Однако когда появилась еще и Раптавр, смысла в этом стало поменьше. Полагаю, это возможно в отношении обеих, но оборотней, которые могут обращаться во что-то такое же большое, как Раптавр, не так много, верно? Она должна больше тонны весить, громадная же. Случай необычный, да, заметил Пол, на что подросток бросил взгляд в его сторону. Один из таких явно лунг, как и крюковолк. Есть и другие, но большинство оборотней обычно не более чем где-то в 2-3 раза больше массы их человеческого облика. Окей, кивнул стояк, совпадает с тем, что, как думал, я знаю. То есть вы более не думаете, что кто-либо из них разгуливает где-то там, выглядя как нормальный человек, уточнила Ребекка с едва заметной улыбочкой на лице, скрываясь среди нас, чтобы одержать верх, когда мы меньше всего будем этого ждать, полагаю, так вы заявили на ПХО. Судя по реакции, героиня подумала, что паренек вспыхнул от смущения. Нет, мэм, слабо отозвался он, это была шутка. Ясно, произнесла она снова, делая еще одну пометку, в основном потому, что его реакция ее забавляла. Пол одарил соратницу взглядом, заставившим ту про себя самодовольно ухмыльнуться, но сменить гнев на милость. Ну хорошо, вероятно, лучше всего не шутить так, что это могло бы оскорбить кого-то, достаточно большого, чтобы отвинтить вашу голову и поиграть ей в футбол, и кто живет по соседству, но пока вы не наносите ущерб репутации СКП или стражей, мы не возражаем против ваших действий. с ограничениями. «Я понял, мэм», – виновато заверил ее юноша. Уголком глаза Ребекка заметила, как Эмили прячет улыбку. «А теперь продолжим. Ваши впечатления о довольно-таки запоминающемся вчерашнем дне». Стояк снова их всех оглядел. «Это было невероятно», – начал он голосом, исполненным разом и тревоги, и восхищения. «Я чуть сердечный приступ не схлопотал, когда Кайдзю встала, даже после того, как видел, как она плывет под водой. Боже мой, она гигантская. Вы понятия не имеете, телевидение на самом деле не показывает этого так, как видеть вживую». Ребекка с интересом слушала, как он говорит. Остальные были заняты тем же. Обдумывая ситуацию, героиня старалась разобраться, что же делать. Как СРД установил контакт с семьей, откуда они на самом деле пришли, чего хотят в реальности. Ряд вопросов, на которые у нее не было ответов, был колоссален. Не говоря о том, как 4 рептилиеобразных создания могли все получить триггер практически одновременно. Причем двое настолько больших, словно чтобы побить все нормальные законы в отношении паралюдей, или то, что, как они думали, могло быть законами. Они столько всего еще не знали относительно сущности и их агентов, невзирая на годы труда. Возможно ли было, что Кайдзю могла оказаться способом остановить губителей? На данный момент она, несомненно, была по крайней мере вторым или третьим сильнейшим парачеловеком на планете, не считая самих губителей, если их подозрения относительно происхождения последних были и в самом деле истиной. На ум Ребекки пришла уже посещавшая ее несколько раз, и всякий раз вызывавшая тревогу, мысль. Если у губителей были триггеры, неким образом вышедшие далеко за пределы нормальных параметров, возможно, Кайдзю еще одна такая, которая по какой-то причине стала в результате склонной к сотрудничеству и невраждебной. И, если на то пошло, то и у Михиби тоже. Гигантская морская змея пока была неизвестной переменной, помимо очевидного факта, что она не любит, когда ее преследуют, и обладает непосредственной манерой проявлять недовольство. Пока что она никому не упоминала об этой идее, поскольку и сама была очень в ней не уверена, но, если определенные допущения были правдой, в ней была некая толика смысла, и больше смысла, чем в большинстве других объяснений. Концепция ответственности силы оборотня как за Кайдзю, так и за Умихиби, по ее мнению, в списке возможностей стояла очень далеко внизу, как совершенно верно сообщал и доклад Эмили. Основываясь на прежних случаях, слишком многое просто не сочеталось, и, насколько Ребекка была осведомлена, было глупо сосредотачиваться на чрезмерно маловероятном, когда обычно более простое решение и есть правильное, или, по крайней мере, более правильное. А идея о 4 оборотнях, которые все в результате получили почти идентичные наборы сил, была глупой. Не говоря о том, что Кайдзю прямо заявляла, что где-то неподалеку есть еще. По опыту котла, силы, за редкими отклонениями, склонны были группироваться в распространенные типы и комплекты. Комбинация наблюдаемых сил, которыми обладали все члены семьи, была необычна, практически неслыхана. Дублирование этой комбинации, такого они никогда до сих пор не видели. Пара оборотней, ставших основой Раптавры Сауриал, имела бы куда больше смысла. Ребекка могла бы легко это принять, будь это только они, поскольку ранее имелись примеры очень похожих случаев. Но остальные две эту идею очень крепко рушили, особенно принимая их очевидное и заявленное родство с более крупными созданиями. Откуда они приходили, когда не носились по округе, запугивая всех подряд, женщина не имела представления, но ей было очень любопытно узнать. Карандаш героини внезапно остановился, когда ее поразила другая довольно-таки тревожная мысль из тех, без которых она бы обошлась. Чужие. Могут они быть, это многое бы объяснило, с этой идеей была масса проблем, но, просто на основании ее же жизни, Ребекка не была готова сразу же ее отбросить. Она покосилась на Дэвида, который как раз более детально расспрашивал стояка насчет его наблюдений за Кайдзю, затем на Пола. Последний слушал с выражением, благодаря длительному знакомству сообщившим ей, что он глубоко задумался и притом, вероятно, не собирается говорить о том, что это, пока не будет готов, и что он несколько обеспокоен, однако хорошо это скрывает. Интересно, как он думает, что они такое и откуда пришли, подумала женщина. Надо с ним поговорить позже. Еще одна, даже более тревожная мысль, внезапно заставила ее застыть в легком потрясении. Возможно ли, что кто-то разобрался, как копировать силы, дублировать их? Может, Какая-то другая группа делает то же, что и мы, но оказалось более успешно. Эта мысль и вправду была очень тревожной, и при том, насколько она могла видеть, куда более вероятной, чем вторжение пришельцев-рептилий, у всех которых было странное чувство юмора и современный уровень знаний об американской культуре. Особенно раз уж они не имели и тени подозрения, что подобная группа существует. Может быть, клонирование, или некая способность к искусственному индуцированию сил. Это подразумевало бы более глобальное понимание основы сил, чем я бы хотела признавать за кем-либо еще. На несколько секунд она зависла над этой идеей. Недостаточно данных, чтобы продолжать. И откуда берется антиумниковая сила? И эта чертова сила по созданию материи, мы раньше никогда такой не видели, а эта антиумниковая способность невероятно редкая и, по всей видимости, очень многосторонняя. Они проверили после беспокойного заседания с Контессой Джеймсом, обнаружив, что никакая сила умника, предсказания, расчеты вероятности и тому подобное, по всей видимости, не выдавала совершенно ничего полезного, если была направлена на любого члена семьи. Можно было, при значительных усилиях, получить кое-какую неполную информацию о людях и событиях вокруг них, но та до сих пор была ненадежна, а чем более плотно они были вовлечены, тем ближе к догадкам была информация, и никто не представлял почему, или же почему они часто получают что-то близкое к сообщению об опечатке, а такого она никогда раньше не видела. Когда же этого не происходило, рассматриваемый умник не получал вообще ничего, как если бы прощупываемый субъект просто не существовал. Дела были хуже некуда. Впрочем, думаю, я знаю, почему у Кальверта в последнее время появилось столько проблем в жизни, улыбнулась про себя героиня. Этот человек ей не нравился, но он был необходимой частью эксперимента. Преуспеет он или провалится, любой вариант нес полезную информацию. Интересно, в случае необходимости, какой эффект антиумниковая способность оказала бы на Симург? Мысль была интригующей, и стоила дальнейшего осмысления. Ребекка мысленно отметила выделить время на проработку возможных вариантов последствий, когда они здесь закончат. Прищурившись под визором, она снова включилась в обсуждение. «Спасибо, стояк, это было очень любезно. Вы можете идти, думаю, мы все спросили обо всем, что хотели узнать». «Спасибо, мэм», — уважительно ответил парень, уже не так сильно излучая нервозность, после того, как пробыл с ними порядка 40 минут. Он встал, Пол тоже и подошел, протянув руку. «Спасибо, молодой человек, простите, что мы выдернули вас вот так внезапно», герой тепло улыбнулся юноше, пожавшему ему руку. «Я был бы благодарен, если бы вы могли гарантировать, что не будете говорить о том, что мы здесь обсуждали. На данный момент это конфиденциальная информация. Уверен, вы понимаете». «Разумеется, сэр», — ответил стояк. «Зови меня легенда, сынок», — улыбнулся взрослый. «Но, пожалуйста, не мистер Ступ». Стояк со смехом помотал головой. «Ладно, легенда. Спасибо. Всем пока». Юноша поднял руку во взмахе, кивнул Эмили, ответившей тем же, покинул помещение, со слабым стуком закрыв за собой дверь. Пол с легкой улыбкой снова сел. «Достойный молодой человек, думаю», — заметил он, покосившись на Эмили. «Достойный», — коротко вздохнула директор. «Чертовски раздражающий большую часть времени, с очень незрелым чувством юмора, но, несмотря ни на что, на удивление ответственный, по ее лицу словно скользнула легкая тень веселья. Но я никогда ничего подобного не скажу ему. Помимо части насчет раздражения и незрелости, конечно», — Пол коротко хохотнул, кивая. Ребекка смотрела на обоих, заметив, как легко они держатся друг с другом, что было немного странно. Можно было предположить, что то, как они днем ранее оказались в уединении 4 с оружейником, мисс ополчение и дракон в часы написания тех докладов, породило между ними всеми некую разновидность товарищества. Это было интересно, но не имело значения помимо надежды на углубление близкого сотрудничества.